Глава вторая. Дурман мира. Как говорится, если молодого не увлечешь спасением, то пожилого спасаться не принудишь. Лет в 30 жизнь начинает пригинать дулу, железную в ее упрямцев, и некоторые, набравшись ума разума и немного отрезвев от дурмана мира, постепенно догадываются о том, что этот так называемый мир совсем не то, чему его учили в школе и в университете. Из них лишь малое число ясно понимает, что необходимо как можно быстрее перестать ходить путями мира сего. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в компании развратителей, но в законе Господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь. Псалом 1, 1-2 стихи. И если уж держаться за что-то определенное, то лучше Евангелия Христова ничего не найти. Однако вначале у этих людей о спасении нет и речи. Они лишь хотят с помощью религии выбраться из тяжелых обстоятельств, в которые попали вследствие собственной самонадеянности. Или, заметив, что их собственное здоровье не обещает ничего лучшего, кроме больницы и морга. Или уразумев, что их лучшие годы быстро уходят, и перспективы старости весьма пугающие. И только единицы, попав в жернова помыслов, пытаются разобраться в том, откуда эти помыслы берутся, что есть сам по себе Бог, и что он вообще такое, что это за неуловимое «я», постоянно уводящее душу ко греху, что такое грех и почему он исходит из сердца, и потому укрепляются в искреннем стремлении избавиться от удручающих их греховных мыслей с помощью Иисусовой молитвы. Многие пытаются с помощью собственных усилий сделать себя хорошими, добрыми и нравственными людьми. Десятилетиями они бьются над этой задачей и остаются с пустыми руками. Единственное, к чему эти люди приходят, это то, что они обретают некоторое успокоение страстей и ума. Подобные достижения представляют собой всего лишь небольшое улучшение их эгоизма. Твоя цель состоит в том, чтобы уничтожить собственный эгоизм полностью, а не играть с ним в мирские обманчивые игры. Благодать сама сделает из тебя человека и преобразит твой дух, если ты предашься ей целиком. Даже малая капля благодати в твоей душе, ведущая тебя к самоотречению, ценнее всех твоих так называемых «добрых дел», которые ты сделал из эгоистических побуждений. «Служи всем, смиряя себя, и спасешься. Люби всех, забывая о себе, и обретешь благодать. Постигай истину, не жалея себя, и соединишься со Христом. Чудеса происходят лишь тогда, когда ты продолжаешь трудиться над собственным спасением, в то время как другие бросают это делать. Однако во всем должна быть некоторая крупица соли, называемая духовным рассуждением. Хорошо служить всем, но только в согласии с заповедями Святого Евангелия. Хорошо любить всех, но только Христос должен быть на первом месте. Хорошо постигать истину, но только руководствуясь божественной благодатью. Ибо к Богу приходят лишь правыми путями. Когда в тебе начинает развиваться внутреннее христианство, без всякой религиозной фальши, актерства и лицемерия, ты становишься настоящим христианином. Ты служишь людям тем, что живешь Евангелием. Ты любишь людей потому, что ты живешь Христом. Ты становишься носителем истины, потому что ты постиг ее так, как открыл ее Господь. «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Такие настоящие христиане больше всего нужны Богу, с которыми Он желает пребывать воедино и здесь, на земле, и у себя на небе, в своем Царстве Небесном, чистого и блаженного сердца человеческого. Тогда тобой начинает руководить божественная благодать, которая знает путь спасения, является истиной и есть жизнь вечная. Благодаря ей все делается ясным, как при солнечном свете. Однако солнце благодати сразу скрывается, когда появляются тяжелые облака помышлений и грозовые тучи страстей. И этот живой свет меркнет в очах твоих и в твоем сердце. Когда ты начинаешь следовать за мыслями, тогда дурман мира проникает в твою голову и в твою душу, а разум покидает тебя вместе с благодатью. Ты становишься мыслителем и мечтателем, то есть тем, кто захвачен мыслями и мечтаниями. Но как бы ни были сильны и свирепы мысленные волны этого мира, они разбиваются о недвижимую скалу бесстрастия, основание которой есть Христос. Бесстрастие – это гора сокровищ, безмолвие – это отшлифованный алмаз. Ты уже хорошо знаешь, что такое ум. Болтает и болтает свои мысли одно за другой, которые бегут вереницами, подсказывают и склоняют ко всякому непотребству, нашептывает и соблазняет ко всякого рода мерзостям. Только в молитве ты можешь немного передохнуть, и только в работе ты можешь немного отвлечься от этого искусителя. Именно ум сделал так, что ты считаешь видимое истинным, а невидимое ложным, видя лишь мир и собственное тело, и не видя Бога и Его благодать. Бог сделал себя невидимым, чтобы ты совершал свое восхождение к Нему через видимое. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Послание Римлянам, 1 глава, 20 стих. Тем не менее, спасение совершается через невидимое, оставляя видимый мир и его содержимое. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Мы смотрим, значит, постигаем собственным духом невидимое его, соединяясь в невидимом духе или сознании с вечной силой его и божеством. Все, что нужно сделать, это развернуть ум и обратить его внутрь, стараясь как можно дольше удерживать его в духовном сердце, там, где пребывает Бог. Твой греховный ум делает так, что ты считаешь, что спасение ложно, что совершенство недостижимо, что божественная любовь невозможна. В действительности сам греховный ум есть порождение лжи и сам по себе есть ложь. Зная это и утвердившись в этом знании, на прямом опыте покаянной молитвы ты разрушаешь сети дьявола. стяжав благодать и отвергнув греховный ум со всеми его лживыми помыслами, ты освобождаешь свой дух от дьявольского омрачения и преображаешь и просвещаешь его божественной истиной, которая есть неразрушимое и вечное Царство Божие, обитающее в твоем сердце. Вера в этот мир – это гипноз неведения, вложенный в нас с младенчества, переданный нам от всех прежних поколений, обманутых этим миром лжи. Почему он ложь? Потому что предает нас и покидает нас в самый неожиданный момент. Это есть лжеверие, основанное на греховном воображении нашего ума, что все вокруг нас и мы сами останемся неизменными. Истинная вера дарована нам Богом, подтверждена Господом Иисусом Христом и преображает нас Духом Святым. Истинная христианская вера – это спасение, окончательное и непреложное. Познание истины делает нас всех свободными. С обретением нашей свободы мир теряет свою силу и власть. А поскольку мир – это и есть греховный ум и его воображение, то этот лживый и лукавый ум также становится бессилен связывать душу своими бесчисленными помыслами. Не следовать греховному уму – начало бесстрастия. Не слушать греховные мысли – середина бесстрастия. Совершенно не обращать внимания ни на какие мысли, ни хорошие, ни дурные – вершина бесстрастия и начало сердечного безмолвия, которое есть врата в небо, утренняя звезда в сердцах ваших. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Заря духовного преображения.